Флорентиец вел отца и дочь в свою тайную комнату. «Господи, второй раз я здесь, и второй раз точно перед престолом Божиим!» — прошептал пастор. С этими словами он откинул крышку белого стола, и взором обоих предстал мраморный жертвенник, на котором стояла высокая зеленая чаша, как бы вырезанная из цельного изумруда. Подведя потрясенных своих друзей к жертвеннику, флорентиец встал за ними, положил им руки на головы и сказал: «Вы видите перед собой огонь нетленной жизни. В нем все силы земли. Им земная жизнь держится, им все живое вдохновляется к творчеству. Это огонь сферы земли, вложенный в каждого человека. Огонь этот и свет солнца — два начала жизни земли, плоти и духа, неразрывно связанных. С окончанием земной жизни человека огонь меняет форму и меняет в зависимости от того, как свет солнца был вплетен в путь человека им самим. Нет ни одного животного, в котором было бы два начала. Каждое несет в себе только этот огонь сфер. И существует миллионы людей, в которых огонь земли развит до высоких и даже высочайших степеней, а свет солнца тлеет едва заметной искрой. Такие люди владеют большими знаниями сил природы, даже могут ими управлять, но не горит в них свет солнца, свет любви и доброты. Они преданы тьме эгоизма, и горят в них только страсти и желания, только сила и упорство воли. Темная их сила во все вносит дисгармонию и раздражение. Их девиз — «властвуя, побеждай», тогда как девиз детей света — «любя, побеждай». Упорство их воли — меч того зла, в запутанные сети которого они затягивают всякого, в ком находят возможность пробудить жажду славы и богатства. На эти два жалких крючка условных и временных благ и попадаются те бедные люди, из которых они делают себе слуг и рабов. Сначала их балуют, предлагают мнимую свободу, а затем закрепощают, соблазнив собственностью, ценностями, и так погружают в разнузданность страстей, что несчастные и хотели бы освободиться, да у них уже нет сил вырваться из цепких лап. Если сердца ваши готовы служить светлому человечеству, если вы хотите принять девизом жизни «любя, побеждай», если у вас горит желание приносить любовь и помощь высших братьев в скорбящие сердца, еще не безнадежно утонувшие во зле, я буду давать указания, как и где действовать в ваших трудовых буднях. Не о смерти думайте, но о жизни, протекающей вокруг вас сейчас. Ищите не молитвы о будущем, но любви радостной, чтобы каждое текущее мгновение отражало ваше творящее доброту сердце». «Я хочу жить так, как зовете вы», — сказала Алиса. «Все оставшиеся мне моменты жизни на земле хочу служить отцу моему, как и пыталась я делать это до сих пор. В вас вижу ту великую встречу, того наставника на земле, о котором всегда мечтала, и благодарю моего Создателя, пославшего мне ее». Отец, а за ним дочь, склонились перед жертвенником, вознося к небу свои молчаливые молитвы. Их лица были так спокойны, как будто никогда не знали страдания. Флорентиец поднял их, благословил и обнял каждого. Он простился с ними до завтра, наказав им сохранять в полной тайне свой новый путь любви и труда. Возвратившись и по обыкновению не встретив никого из домашних, отец и дочь, посидев немного вместе, разошлись по своим комнатам. Переполненное сердце каждого, несмотря на теснейшую взаимную дружбу, жаждало одиночества. Алиса, углубившись в книгу, данную ей флорентийцем, скоро забыла обо всем. Душа ее нашла новый мир, и она легла спать в первый раз в своей юной жизни, обретя полное спокойствие, примирение и радость, не омраченное повседневной скорбью о семейном разладе. Пастор, открыв свое окно, выходившее в благоухающий сад, долго смотрел на звездное небо, но спокойствия на его лице не было. Казалось, он вновь обдумывал всю свою жизнь. Он вспоминал о первой встрече со своей женой в Венеции. Леди Катарине было тогда 18 лет, а ему 21. Он и не помышлял о том, что уедет из Венеции женатым человеком, бросив карьеру певца, которую начал блестяще, и первые встречи с будущей женой даже не произвели на него большого впечатления. Леди Катарина была тогда очень красива, жила у своей подруги, дочери важного и знатного сеньора. Происходя из родовитой, но обедневшей семьи, жившей в глухой провинции, леди Катарина потерпела фиаско в тяжелой любовной истории, должна была спешить с замужеством и дала себе слово выйти за первого же подходящего иностранца, с которым встретиться, чтобы уехать с ним из Италии. И подходящим для себя сочла лорда Уотсворда. Выведав у простодушного англичанина всю его подноготную, поняв, что его можно взять только добротой и любовью, леди Катарина так играла роль, безнадежно в него влюбленной, что бедный лорд попался на крючок и, незаметно для себя, соболезнуя ей, полюбил бедную девушку сам, навек отдав ей сердце. Не сразу удалось ему уломать отца и получить разрешение. Упрямый старик дал свое согласие на брак с тем условием, что младший сын его станет пастором. За это он обещал ему дом в Лондоне, тот самый, где и жила до сих пор семья пастора, со всей обстановкой и садом, но с условием, что дом будет принадлежать младшей дочери. Фамильные драгоценности бабушки тоже предназначались ему, любимцу. Но бабушка умерла внезапно, не оставив завещания. На словах она успела передать сыну свою волю касательно младшего внука, велев передать ему небольшую сумму денег и все бриллианты. Пастор разделил это наследство по своему усмотрению: старшей дочери деньги, младшей — дом и камни. Молодой лорд, поведавший девушке свои мечты об артистической карьере, рассказавший о своей любви к музыке, был страшно удивлен, когда она принялась уговаривать его послушаться отца, сделаться пастором и немедленно на ней жениться. Никакие доводы логики не действовали. Девушка не верила в его артистические таланты, столь одобряемые профессорами, не верила его способностям к науке и боялась стать женой ничем не обеспеченного певца или еще менее обеспеченного ученого. Дом же в Лондоне, предоставляемый немедленно за согласие стать пастором, казался ей уже кое-чем, а деньги и бриллианты были надежнее восторгов толпы или лавров ученого.